убивали на месте. А тем, кого убивали позднее в концентрационных лагерях, ни в одном из случаев не было предоставлено возможности предстать перед каким-либо судом. В марте 1944 года командование сухопутными силами издало декрет Пуля, согласно которому все бежавшие военнопленные офицеры и унтер-офицеры, за исключением английских и американских военнопленных, в случае, если их захватывали вновь, должны были быть переданы ЗИПО или СД. Примечание. ЗИПО – полиция безопасности. Примечание переводчика. В марте 1944 года 50 офицеров британского Королевского воздушного флота, бежавших из лагеря в Сагань, где они находились в качестве пленных, были расстреляны по прямому приказу Гитлера после того, как были пойманы. Их трупы были немедленно подвергнуты кремации, а урны, содержавшие прах, возвращены в лагерь. И мы здесь не оспоривали то, что это являлось явным убийством, совершенным в явное нарушение международного права. Когда союзные летчики были вынуждены совершать посадку в Германии, гражданское население иногда убивало их на месте. Полиция была инструктирована не принимать мер к предотвращению этих убийств, и у министра юстиции имелись указания не привлекать никого к ответственности за участие в этих убийствах. Обращение с советскими военнопленными характеризовалось особенной бесчеловечностью. Смерть многих из них являлась результатом не только действий отдельных членов охраны или условий жизни в лагерях, доходивших до крайностей. Она являлась результатом систематического плана совершения убийств. Более чем за месяц до вторжения Германии в Советский Союз ОКВ подготовила специальные планы того, каким образом следует обращаться с представителями политической власти, находившимися в советских вооруженных силах, которые могли быть захвачены в плен. Одно из предложений в этой связи заключалось в том, что политические комиссары армии не должны рассматриваться как военнопленные, их следует уничтожать в пересыльных лагерях для военнопленных. Подсудимый Кейтель показал, что германской армии были даны инструкции, включавшие вышеупомянутые предложения. 8 сентября 1941 года были изданы правила об обращении с советскими военнопленными, подписанные генералом Рейнеке, начальником управления по делам военнопленных при Верховном командовании. В этих правилах говорилось: большевистский солдат потерял поэтому право на то, чтобы с ним обращались как с честным противником в соответствии с правилами Женевской конвенции. При малейшем намеке на неподчинение, особенно в случае с большевистскими фанатиками, должен быть отдан приказ о безжалостном и энергичном действии. Неподчинение, активное или пассивное сопротивление должны быть сломлены немедленно силой оружия, штыки, приклады и огнестрельное оружие. Каждый, кто при проведении этого приказа не прибегнет к своему оружию, подлежит наказанию. В военнопленных, пытавшихся бежать, следует стрелять без предварительного оклика. Никогда не следует делать предупреждающего выстрела. Использование оружия против военнопленных является, как правило, законным. Советские военнопленные были лишены необходимой одежды, ранены и не получали медицинской помощи, они голодали и во многих случаях были обречены на смерть. 17 июля 1941 года гестапо издало приказ, предусматривавший убийство всех советских военнопленных, которые были или могли быть опасны для национал-социализма. Приказ гласил: задачей командиров ЗИПО и СД, находящихся в шталагах, является политическая проверка всех заключенных лагеря, устранение и дальнейшая обработка: а. всех политических преступных элементов, находящихся с